черным снег на троне. Ты одна сидишь в короне, но она терновый твой венец. Она этот сон кровавый, и в твоем вине отрава такова. За грезы и мечты навсегда в никуда, в никуда, туда, где только сны, туманы и холодны. А мы наяву слепы и жестоки стоим на краю последней дороги. Кошмарные сны, душевные боли.